Нарушение ритма. Я вспоминаю уроки физиологии в медицинском университете. Мы тогда проводили опыты над лягушками. У лягушки вырезалось сердце и помещалось в физиологический раствор. Если поддерживать определенные условия, то сердце может биться в отрыве от организма сколько угодно долго. Это объясняется тем, что в сердце есть свой собственный водитель ритма – синусовый узел. Но находясь в организме, сердце еще реагирует и на определенные гормоны, нервные импульсы, идущие из центральной и вегетативной нервной системы. И когда в нашей жизни все в порядке, мы не думаем о нашем сердце. Перебои в работе сердца – это прямое указание на то, что вы сбились со своего собственного ритма жизни. Прислушайтесь к своему сердцу. Оно наверняка подскажет вам, что вы навязываете себе чуждый ритм. Куда-то спешите, торопитесь, суетитесь. Беспокойство и страх начинают управлять вами, вашими чувствами. У одного моего пациента возникла сердечная блокада. При этом заболевании не каждый импульс из синусового узла доходит до сердечной мышцы, и сердце сокращается с частотой 30-55 ударов в минуту, а при нормальном ритме 60-80 ударов. Возникает угроза остановки сердца. Медицина в таком случае предлагает сделать операцию. Поставить искусственный водитель ритма –